Соскучившись по мне, они не хотели меня отпускать, начав показывать мне свои достижения, в понимании своих способностей. У всех деток есть среднего уровня источник, хотя им всего примерно 2 года. Поэтому и прежние приемы выходили у них гораздо мощнее. Ледяные иглы уже стали похожи на стрелы и копья. Водяная струя уже больше похожа на целый луч из воды. Красненький же может похвастаться тем, что выдыхаемый им горячий пар покрывает намного большую область. Скорее всего, они уже могут потопить по одному крейсеру народа огня. Но до линкоров еще недостаточно. В библиотеке Ван Шитонга удалось найти информацию про Унаги и ее предшественников. Выходит, забавная ситуация, хотя Унаги и является мамой им троим, по эволюционному древу они выходят предками своей же родительницы. Такой быстрый скачок вверх точно не прокатил бы в моем прошлом мире, где виды проходили такой этап тысячи, а то и миллионы лет. Здесь же благодаря мистическим энергиям, многие вещи становятся трудными, но достижимыми. Так и думал, что Унаги когда-то были близки к драконьему виду. Ее детей можно смело приписывать к виду морских драконов, которые раньше были хозяевами всех вод, но из-за стабильного падения насыщенности энергии, стали понемногу терять свой прежний облик. Там же было написано, как определять их пол. У мужских особей на конце хвоста всегда есть треугольной формы плавники, соответственно у женских таковых не имеется. Самые драконьи профессионалы могли определять пол по самой морде особи, якобы, если прослеживается женственность, то это самка, если форма лица более угловатая, то самец. И если все правильно, то, выходит, что синенькая и беленькая, у нас девочки, а красненький, мальчик. В прошлый раз, я так и не придумал им имена, стоит сделать это сейчас. Ты у нас будешь льдинка, погладил я млеющую от поглаживаний мордочку морской драконихи. Капелька – это та, что с синим окрасом. И огонек, назвал я, последнего. Имена, конечно, ужас какие оригинальные, но что поделать, не силен я в этом. Пока я проводил время со своими детьми, часть незанятого трудом народа собралась на пляже, среди них я заметил 2 особенных для меня людей. Тут же я ощутил, по нашей связи нежные чувства исходящие от Суюки, еле как отвязавшись от дракончиков. Стал приближаться к земле, видя благодушные и радостные лица встречающих меня людей, стало немного стыдно, за то, что так долго не приходил на остров. Возможности-то все-таки были, и достаточно много. Року, сразу же прыгнула на меня счастливая Суюки. Посмотрите на эту красавицу, где же моя маленькая Суюки? Подхватил я ее на руки. Это я, ответила со смехом уже подросшая Суюки. За время, что я ее не видел, она успела здорово преобразиться, еще не девушка, но уже и не девочка. По сути, Катара и Юи тоже ударными темпами превращаются в ослепительных красавиц, наверное, это не сильно бросается в глаза, из-за того, что Юки почти все время проводит с ними. «Ладно, дай маме тоже поприветствовать любимого», — сказала подошедшая Шизука, облаченная в привычные доспехи воительниц Киоши. «А что это за красотка?» — довольно громко я спросил у Суюки. Все это время, народ с улыбками смотрел за нашим воссоединением, посмеиваясь с моих слов и действий. «Ладно, хватит всех смешить», — улыбнулась Шизука, сокращая между нами расстояние. «Я скучал», — сказал я тихо, как только мы нежно обнялись. «А мне почему-то, кажется, что нет», — так же тихо ответила она. «Прости, прости», — начал я целовать ее напряженное лицо, которое в скором времени расслабилось. «Постараюсь больше так не пропадать. Сколько бы я писем ни писал, все равно это не заменит живое общение и присутствие. Уже будучи дома, мы всей семьей занялись приготовлением разных блюд, не переставая делиться друг с другом разными новостями и произошедшими событиями. Да, я слышала, что глава семьи Би Фонг, человек, знающий такие слова, как честь и достоинство, сказала Шизука, после того, как я рассказал им свое знакомство с родителями Тоф и наши с ними приключения. Хаем, фыркнула Суюки, начав нарезать овощи еще быстрее, мы еще посмотрим, кто сильнее, пробормотала она себе под нос. Ох-хо-хо, не стоило ей рассказывать про Тоф и ее способности. Месяц назад к нам пожаловали незваные гости, осторожно начала говорить Шизука. Сначала я не придал этому значения, бывают тут залетные, но деревня уже не такая слабая. Сами воины Киоши, Шизука, которая открыла в себе чакру, и неплохая покорительница Суюки. КХМ, это были люди народа огня, тихо продолжила она. Картошка в моих руках, смялось до неузнаваемых форм, а в душе поднялось раздражение, которое, впрочем, я быстро погасил. Раз все живы и целы, значит, не стоит устраивать здесь сцен. Тем более Шизука уже взрослая женщина, которая не давала поводов в ней усомниться. «Почему не сказала?» — ровным тоном спросил я. «Ну или попытался. Нет, все же накажу ее сегодня ночью. Думала, ты сильно занят». Начала она понимать, что поступила несколько глупо. «Какие могут быть дела, когда твои близкие в опасности? В следующий раз сразу же пиши мне о таком». Твердым голосом потребовал я. «А чего они хотели?» Уже немного успокоившись спросил. «Кажется, их кто-то здорово потрепал. Купили у нас некоторые целебные травы и некоторую провизию. Как все было доставлено на корабль, так сразу же и уплыли. А где были Унаги и ее дети? Перед тем, как в прошлый раз уйти, я несколько раз разрывал перед ними флаг народа огня, показывая, что нужно делать в случае их прихода. И они даже покивали своими мордочками. Все шишки потом все равно можно списать на якобы неразумных водных существ, которые и самим жителям острова мешают, а те просто уйдут под воду, и их будет не достать. Их не было видно», — покачала она головой. Этот разговор немного испортил мне настроение, но не прошло много времени, как оно вновь было на высоте. В эту ночь Шизука была особенно громкой. Хорошо, что стены дома давно были мною укреплены, из-за чего наружу выходит минимум шума. Думал, задержусь здесь всего на пару дней, но, чувствуя вину, решил остаться на две недели. Как только закончится захват всей территории царства Земли, сразу же перевезу Шизуку с Суюки к себе поближе. Я уже говорил на эту тему с ними обеими, но обе сказали, что лучше сделать это позже. У Суюки здесь есть подруги, с которыми она пока не хочет расставаться. А Шизуке нужно взрастить компетентную наследницу, которая и будет здесь вместо нее заведовать обучением и военными делами. На следующий день, сразу же утром, меня вытащили сонного с кровати и потащили на улицу. Суюки не терпелось показать мне то, чего она достигла. Ха! Огромный, размером с Суюки, каменный кулак ударил по скале, создав немалое количество трещин. Вот уже добрый час, изредка ненадолго прерываясь, Суюки показывает свое мастерство покорения. Могу сказать, что она и вправду сделала качественный скачок вперед. Не только ее источник перешел на начальную стадию среднего уровня, но и сами техники стали выглядеть уже как нечто смертоносное. Уже начал прослеживаться свой стиль, основанный на приемах воительниц Киоши. С такими темпами еще неизвестно, кто победит в схватке, Тоф или Суюки. Немного порозовевшая от напряжения Суюки с ожиданием уставилась на меня. «Ты хорошо постаралась, Суюки», — взлохматил ее волосы, тем самым испортив прическу. «А теперь я покажу тебе другую полезную технику, пока я здесь, стоит научить ее как можно большему». Дни приобрели некоторую закономерность. По утрам я шел навещать морских дракончиков, будущих властителей океанов. После нескольких часов общения, где мне приходилось больше показывать, чем говорить, удалось узнать у них, что они часто выходят на охоту с мамой, уплывая в более глубокие воды, где можно встретить сильных противников. Скорее всего, поэтому их и не было в день, когда сюда приплыли люди народа огня. Несколько часов игр, под которыми я скрывал тренировку, помогали им прогрессировать хорошими темпами. В силу своего возраста и сознания, им еще не понять, что не стоит вкладывать в каждую атаку максимум энергии. Если Унаги показывает кое-какие признаки смышленности, стоит ожидать от ее детей еще больших высот на этом поприще. Пообедав в кругу семьи, мы с Суюки шли постигать новые высоты в манипулировании землей. К этим занятиям я позвал малышку Киоши, которая уже достаточно подросла, дабы принимать непосредственное участие в тренировках. А ведь я помню ее еще совсем крохой, как все-таки летит время. По ночам же были не менее интересные занятия. Шизука буквально доила меня, сильно же она по мне соскучилась. Именно такое времяпровождение мне и нужно было. Размеренная жизнь, где просто занимаешься тем, что нравится. Юки, будучи вождем многочисленного племени, частенько сталкивается с форс-мажорными ситуациями. Ван, находящийся в самом сосредоточении интриг, не может нормально расслабиться, даже редкие свидания с Урсой не могут изменить общую ситуацию. Йо, погруженный в книги, на полную нагружает свой мозг, пытаясь в самые кратчайшие сроки находить для нас нужную информацию. Все-таки есть некое давление. Можете смело продавать кои на 50-70% дороже. Не забыл я рассказать рыбакам про увиденные цены на местных рыбок. Торговцы, которые в 3-4 раза повышают первоначальную закупочную цену, все равно имеют нехилый спрос среди покупателей. Пусть делится. Только сейчас я понял, почему меня так задела эта ситуация. Именно с островом Киоши у меня одна из самых тесных связей. Для меня это место как второй дом. Местные же рыбаки отдают часть своей прибыли на нужды деревни. Каждого жителя я знаю поименно, и хочется, чтобы у них все было хорошо. Жаль, что просто так деньги они не принимают, гордость, но, все равно есть знакомые торговцы, которые покупают здесь некоторые вещи, по завышенным ценам, позже присылая мне разницу, которую нужно оплатить. Главное, делать это не часто, и не так явно. Какой же все-таки я добрый, не мог не похвалить я себя. 88 механист, Року. Хотелось остаться на острове Киоши еще хотя бы на одну недельку, но зная себя, может получиться так, что останусь на еще больший срок. Поэтому, собрав волю в кулак, решил отправляться дальше. «Пиши почаще», — сказала на прощание Шизука, которая, кажется, решила с удвоенным воодушевлением искать себе преемницу. «Не забудь оттачивать свое мастерство», — погладил я по голове Суюки. «И не сомневайся», — ответила Суюки, подняв свой кулачок в воздух. «Не очень хорошие новости надо давать дозированно», — мудро подумал я, не став в этот раз говорить про Джун. «В следующий раз точно все скажу. Может быть, наверное, надеюсь, то в Джун не сильно собачаться, быть может, не стоило селить ее в доме биофонгов. Не забыл попрощаться и с морскими дракончиками. Они еще малы, дабы начать свои собственные пути. Скорее всего, пройдет примерно 3-4 года, прежде чем они станут взрослыми особями. Следующим моим пунктом назначения являются обширные территории царства Земли на севере. Где-то там недалеко от Северного храма воздуха, есть деревня, в которой живет один блестящий инженер, изобретатель, химик и ученый. Если думать логически, именно в той области он и должен находиться. Вряд ли бы они проделали целый путь с какой-то другой отдаленной области, после того как пострадали от сильного наводнения. Надеюсь, что ничего плохо не случилось, и на свете все еще живет тот самый механист. Поэтому я стараюсь не думать о том, что в его деревню могли пожаловать люди народа огня, или какое-нибудь другое природное бедствие. Уже который год, обследуя необъятные просторы материка, я так и не встретил его, при том, что побывал практически во всех городах, и знаю расположение примерно 70% всех деревень. Через неделю однообразного полета я достиг севера континента. Температура воздуха здесь намного ниже, чем в остальных регионах. Больше половины всех гор царства Земли находится именно здесь. Наверное, из-за этого мне было трудно найти здесь что-то конкретное. По пути мне изредка встречались небольшие деревеньки, в которых люди были заняты своими ежедневными заботами. Некоторые из них я уже посещал, поэтому решил не тратить свое время. Заглядывал только в новые для меня поселения. «Говорите, вы знаете человека, который может спокойно чинить разные вещи», — уточнил я у старосты одной из деревень. «Да», — пригладил он свои усы, — «раз в год точно к нему ходим. Он на всякие штучки мастер, которые здорово нам в быту помогают. Пойдем за мной», — позвал он меня за собой в дом. «Смотри, какая красавица», — продемонстрировал он мне мясорубку обыкновенную, похожую на ту, которую еще наши мамы и бабушки использовали. «Крутишь ручку, получаешь фарш. Мясорубка называется. Даже не знаю, как раньше без нее жили», — подсокал он языком. «Так, где же находится его поселение?» — все-таки успел спросить я, пока говорливый дедок не начал еще что-нибудь рассказывать да показывать. «Да на крайнем севере почти, там еще раньше эти, которые любят воздух, жили», — сказал он, почесав голову, видимо, пытаясь таким образом помочь ей что-то вспомнить. «Вы про воздушных кочевников?» — спросил я. «Во-во, они самые», — быстро подтвердил он. «Если к нему идешь, осторожнее будь», — уже серьезно предупредил он меня. «А что может произойти? Мне, конечно, мало какие опасности страшны, но всякое бывает. Плохой год выдался», — горестно вздохнул он, — «ледники подтаяли, несколько деревень уже пострадало, сотни погибших и без вести пропавших. Эх, как бы и его деревню не постигла та же участь. Благодарю за информацию, мне пора». Быстро пожав руку старости, я пулей вылетел из дома. Еще одно доказательство того, что лучше делать важное сейчас, не откладывая все на потом, но каждый раз находятся какие-то другие дела, из-за чего что-то обязательно отодвигается на более поздний срок. Перестав дальше мусолить в своей голове такого рода упаднические мысли, сосредоточился на ускорении. Набрав приличную скорость, зрение решило было перейти в тоннельное состояние, что немного помешало бы мне рассматривать своим периферийным зрением объекты справа и слева. Но открытая чакра, которая улучшила все мои органы чувств, до сих пор раскрывает мне свои секреты, один из которых я открыл относительно недавно. Способность помогает мне использовать зрение на все 100%, находясь при этом в разных состояниях, как, к примеру, сейчас, когда я нахожусь на немалой высоте, набрав приличную скорость. По пути попалось несколько залитых по самую крышу водой деревень. Как мне кажется, воды было многим больше, просто спустя время она намного распределилась по территории. Небольшие вереницы людей с вещами двигалась в противоположном мне направлении. Такие картины не могли добавить мне оптимизма, поэтому я настраивал себя на то, что могу и не увидеть механиста. Деревня Горная. Деревня с таким простым названием могла в скором времени перестать существовать. Горная река, что проходила недалеко от поселения и служила главным источником воды и пропитания, начала стремительно выходить из своих берегов, тем самым почти дойдя до домов. Люди с угрюмыми лицами спешно собирали самое ценное и необходимое. Только все они были едины в одном, вряд ли им удастся пережить буйство стихии. Река тянется на многие километры, и даже если бы они вышли день назад, шансы на выживание поднялись бы максимум до 30%. Как вы могли не заметить этого? Яростно кричала миловидная женщина 30 лет на двух молодо выглядящих парней, которые, опустив головы, смиренно принимали слова упрека. «Госпожа Рин, мы никак не могли этого заметить», — нерешительно подал один из них свой голос. Одна огромная глыба льда имела полую форму, где на протяжении целого года копилась вода. С передней части ничего не было заметно. Сегодня же мы увидели, что лед истончается, и уже есть несколько небольших пробоин. Нам стоило подняться повыше, признал он свою вину, но в прошлое уже не вернуться. Хорошо, отрывисто произнесла женщина, быстро взяв себя в руки. Если они выживут, у нее еще будет время вдоволь пропесочить их. У нас мало времени, бегите к своим семьям, помогайте собираться. Выходим из деревни через 15 минут. Разогнала она их. Все будет хорошо, мам, выглянула из-за двери голова 9-летнего паренька, с чертами лица похожими на говорившую. Да, мы справимся, завидев своего сына. Она быстро стерла со своего лица негативные эмоции. «Ты уже собрался?» – ласково спросила она. «Хаэм», – кивнул он головой, – «только самое необходимое», – немного гордясь собой, продемонстрировал он свой рюкзачок. «А где твой отец?» Хотя она уже знала ответ на свой же вопрос. «Все еще возится в мастерской», – сразу же сдал его сын. «Это может продолжаться вечно», – покачала она головой. «Лучше я сама его оттуда достану», – решительно направилась она в отдельно стоящее деревянное строение. В это же время, будущий известный изобретатель, уже будто бы позабыв о неминуемой опасности, всецело посвятил себя собиранию самых нужных записей. На заднем фоне прозвучало 3 небольших хлопка. Это его последнее изобретение. Часы свечи подали о себе знать, сообщив своему забывчивому создателю, что уже 3 часа дня, и время на сборы уже вышло. «Уже время?» – недоуменно спросил он у самого себя, посмотрев на горящие свечи. «Нехорошо, время вышло, дорогой», — услышал он неожиданный позади себя ласковый голос своей любимой жены. «Эх-хе-хе, но я еще не все собрал», — попытался он возразить. «Нет», — решительно прервали его, — «ты идешь с нами», — и его сразу же вывели на улицу, где вода уже начала пробираться в поселение. В намеченное время все жители деревни были готовы уйти из своего дома. Слышался плач маленьких детей, которые еще не понимали, что происходит, но будто бы предчувствовали беду. «Кажется, все здесь», — быстро подсчитала людей Рин, которая фактически и была главой деревни. «Двигаемся», — скомандовала она народу, так как ждать уже было нельзя, вода доставала по самые щиколотки. За час ходьбы на самой максимальной для них скорости, они успели отойти от деревни на целых 4 километра. Такая скорость обуславливается тем, что не бросали никого, ни больных, ни старых. Отсюда было прекрасно видно одну из вершин горы, с которой проистекала их река. Не прошло и 5 минут, как послышался звук падения чего-то огромного и тяжелого. Лед упал. Тонны воды, стремглав, понеслись в сторону покинутой деревни. Огромная волна быстро смела все дома на своем пути, будто бы даже прибавив скорости. «Быстрее, быстрее!» — закричали жители, подгоняя себя и других. Вскоре они заметили, что вода была намного быстрее них, убежать не получится. Собравшись вместе, они начали друг с другом прощаться. Даже много повидавшие мужчины со слезами на глазах говорили, как они любят своих детей. «В следующей жизни я обещаю уделять тебе больше времени», — в сердцах сказал механист своему сыну, поняв, что многое в этой жизни упустил. Вода все приближалась 100 метров 50-20. Обняв покрепче свои детей, взрослые где-то в глубине своей души надеялись на лучшее. Вдруг, будто бы сама земля ушла из-под ног. Некоторые от неожиданности попадали на землю. «Успел», — услышали они хриплый голос человека. Открыв глаза, люди начали с возрастающим шоком смотреть далеко вниз, где сейчас безумствовала одна из составляющей природы — Року. То же место и время. Минута в минуту, секунда в секунду, не успею я прийти хотя бы чуточку раньше. Нет, лучше о таком даже не думать. Хорошо, что они так кучно стояли, таким образом, немного мне помогли. Задача стояла как можно скорее поднять целый пласт земли, и даже для меня это было не так легко. Огромное вам спасибо. Подошла ко мне женщина, которая первая пришла в себя. Да, мы выжили. Ура! Спасибо вам. Спасибо. Начали наперебой ко мне подходить жители, среди которых я увидел два знакомых лица, самого механиста и его сына. Только спустя время, народ успокоился. К тому времени я уже перезнакомился со всеми людьми, и наконец-то узнал имя изобретателя. Не звать же мне его по прозвищу из мультсериала. Рен, он же механист, по праву может называться тем, кто в скором времени будет двигать прогресс всего мира. Его слова и мысли будто бы опережают нынешнее время на годы вперед. Дабы прийти к такому заключению, мне хватило и 5 минут разговоров с ним самим. «Что же вы делали так далеко на севере?» — осторожно спросила меня Рин, как оказалось, жена Рена. «Если вы не хотите говорить, не надо», — сразу же дополнила она, видимо, боясь показаться не с той стороны, человеку, который спас их жизни. «Как раз таки вашего мужа я и искал», — признался я. И дабы не нагнетать такими словами атмосферу, сразу же добавил: «Я уже слышал о некоторых изобретениях вашего мужа, и это нечто», — искренне произнес я, увидев, как на лице Рин появляется гордая улыбка. «Семья Бифонг готова вкладывать любые суммы, дабы он просто творил. Про меня здесь люди почти ничего не знали, все-таки самые окраины, не все новости добираются. А вот про семью Бифонгов знали все. Это», — замялась она. «Я не прошу ответа прямо сейчас», — сразу же понял ее затруднение. «Пока вы решаете, я буду сопровождать вас, пока вы не найдете место, на котором захотите осесть». Дальше из разговоров я узнал, что Рин не менее интересная личность, можно сказать, под стать своему мужу. Не имея его буйной фантазии, она помогает ему тем, что может понимать и, главное, систематизировать его заметки и записи. Это все, при том, что она не получала какое-то специальное образование. Механиста мы нагло проигнорируем, он тут по лору мозговитым прописан. Прошло 2 дня пути. На протяжении этого времени Рин несколько раз созывала небольшие собрания, на которых обсуждались их будущие действия. И я честно старался не подслушивать. Под конец 2-го дня Рин пришла с ответом. «Мы согласны пойти с вами», — поклонилась она, — «но только если примут всю деревню», — на одном дыхании произнесла она, при этом закрыв глаза. Просто в любой ситуации это посчитали бы за наглость, просить что-то у человека, который всех их спас, который предлагает хорошие предложения, но получает взамен еще какие-то условия. «Без проблем», — легко согласился я. Кажется, немного зависла она. «Я говорю хорошо», — еще раз сказал я. «Мы никогда не забудем вашу доброту», — аж выкрикнула она. «Да ладно, все в порядке», — улыбнулся я. «Лая на моем месте поступил бы так же, тем более все будет спонсироваться с его кармана». 89. Влияние. Небольшая деревня на юге царства Земли, некогда вымирающая рыбацкая деревня, начала вновь испытывать бурный подъем. Местные жители, не видевшие торговцев многие годы, уже второй раз за 2 месяца, имеют возможность лицезреть разные товары, которые весьма необходимы в быту. Благодаря им, заброшенное сельское хозяйство начало вновь возрождаться. Я думал, что семья Бифонгов такие же пустословы, как и все остальные богатые дома, которые только и умеют, что давать пустые обещания, — проговорил один из самых старых жителей этой маленькой деревеньки, — рад, что был неправ. «Да, После визита его каравана многое начало меняться, согласился с ним его не менее старый друг, слышал, что они ходят и в соседние деревни. Множество таких деревень, о которых забыли их правители, начали потихоньку подниматься, и каждый из жителей испытывал небывалую благодарность одной семье, символом которой является летающий кабан. Лая не бросал своих слов на ветер, в чем могли все убедиться. За рекордные две недели были составлены новые маршруты, пролегающие через места, некоторые из которых даже на картах не были отмечены. Начали прокладываться дороги для более удобного перемещения торговцев с их товарами. Многие жители таких поселений думали, что Лая не имеет с этого выгоды, больше работая себе в минус. Да, где-то он сильно проседает, но мало кто догадывается, что одним из заветов основателя было железное правило, которое он понял спустя целые годы своей долгой жизни. Оно гласило: из любого начинания можно иметь прибыль, стоит только посмотреть на ситуацию с разных сторон. Нынешний глава семьи обладает такой же феноменальной деловой хваткой, как и все его предки. Мозг уже заточен выявлять самые эффективные и прибыльные действия, поэтому его запасы богатств со временем только лишь увеличивались. В это же время, в некоторых населенных пунктах самых разных размеров, по улицам и тавернам начали гулять неоднозначные разговоры, пока еще в виде шепотков, но со временем, грозящие перерасти в нечто более серьезное. «Как было бы здорово, будь нашим царем господин Лая», — сказал со вздохом один из завсегдатаев местной таверны. «Простой работяга, который рад изредка пропустить стаканчик-другой. Говори потише», — шикнул на него его собеседник, скосив глазами на стол, за которым сидели солдаты народа земли. «Да они и сами не против поменять руководство», — отмахнулся он. «Ты же знаешь, что старшенький мой сейчас нехило так поднялся в армии, явно гордясь успехами своего сына», — произнес он. «Так вот, он говорит, что влияние кабана резко увеличивается, грядут перемены», — многозначительно закончил он. «Как бы нам все это боком не вышло, сидящий рядом знакомый никак не стал опровергать его слова. Нам еще гражданской войны не хватало, когда под боком враги сидят», — покачал он головой. «Все будет хорошо, всегда должны быть перемены», — настаивал он на своем. «Стагнация порой хуже, чем резкие и радикальные изменения», — немного захмелевшая голова неожиданно вспомнила умное слово «стагнация», которое как-то употребляла его доченька. «Не страшно уже и на покой уходить», — проскочила у него мыслишка. «Сын уже доказал свою состоятельность. Сейчас вон в штабе сидит, разные стратегии говорит, разрабатывает». Дочка полюбилась одному заезжему торговцу, работающего на семью Бифонг, теперь помогает ему в делах счетных, да родителям своим разные дорогие подарки высылает. Процентов 30 таких разговор специально начинали агенты самого Лая, тем самым завлекая в тему других невольных слушателей. Но даже без этого, народ сам начал бы развивать такого рода темы. Пустыня Шивонг. Даже в таком сухом и почти мертвом районе царства земли, как пустыня Шивонг, имеются свои немногочисленные поселения, в некоторых из которых живут племена магов песка. Из-за старых и новых конфликтов между собой, они привыкли селиться подальше друг от друга. Небольшое количество племен уже многие годы не покидают своих родных песков. При таком раскладе они должны были давно уже быть погребены под бескрайними песками пустыни. Особенно при такой острой нехватке не то, что питьевой, а даже простой воды. К тому же по соседству с ними обитают более приспособленные формы жизни, которые не прочь закусить человеческим мясом. Местными королями песков здесь по праву считают песчаных акул. Взрослые особи, которых достигают размеров огромного дирижабля. Несколько таких гигантских рыб могут спокойно проглотить целое племя средних размеров. Если на земле властвуют песчаные акулы, то в воздухе правят осы-стервятники. Это насекомые, живущие целыми колониями почти по всей территории пустыни. Размером, не уступающие крупной лошади, они испокон веков терроризируют всех представителей местной фауны. Чаще всего питаются разной падалью, но при нехватке пищи не побрезгуют и свеженьким мясом. Такая откровенно паршивая обстановка не способствовала какому-то развитию искусства или государства. Только не стоит забывать, что человек умеет приспосабливаться к любым обстоятельствам. Поэтому здесь все еще здравствуют поселения. Предприимчивыми торговцами еще много веков назад были приручены гигантские жуки. Огромные размеры и 6 мощных лап отлично подходили для перевозки тяжелых грузов в несколько раз больше их собственного веса. Исторически известно, что первыми их одомашнили жукоголовые. Одно из самых древних племен торговцев, которые и не давали сгинуть в песках другим племенам. Согласно существующим и по сей день гуляющим легендам, их необычные головные уборы, напоминающие жуков, были созданы еще в древнее время, когда предки их племени жили под землей. Чтобы защититься от существовавших тогда гигантских гилокорнов, люди придумали придать шляпам вид кислого жука, которых гилокорны не трогали. Гилокорны не выдержали падения энергофона планеты, с годами потеряв свои огромные размеры, и больше стали походить на обычных маленьких ящериц, которых, впрочем, все равно стоит опасаться, так как те имеют при себе смертельно опасный яд. Но такие головные уборы стали их отличительным знаком, можно сказать, визитной карточкой, которая говорит их партнерам по торговле о наработанной с веками репутации. «Отец, стоило ли нам соглашаться на такие условия?» — не выдержал и задал вопрос самый младший сын нынешнего главы племени торговцев. «Ты еще не был во внешнем мире, поэтому не знаешь, какой огромной властью обладает человек, на которого мы сейчас работаем, легко управляясь своим гигантским жуком», — ответил его отец. «Но мы будем получать почти вдвое меньше прибыли. А еще придется часто ходить в самый центр пустыни, а там намного опаснее», — не соглашался он с его доводами. «Жизнь жукоголовых и так наполнена рисками, так почему же нам отказываться от покровительства семьи Бифонг?» — размеренно спросил он, и видя, что сын затрудняется дать ответ, продолжил. «Да, мы теряем часть нашей прибыли, но взамен получаем самые необходимые для пустыни товары. Не стоит забывать, что наша миссия носит благородный характер. Скоро все племена будут готовы сложить за нас головы, лишь бы мы приходили торговать в их поселения, куда боятся заглядывать даже целые группы магов песка». Лая в своих планах, не забыл и про малочисленное население пустыни, заручившись поддержкой племени жукоголовых. «Нас и до этого все уважали», — сказал с фырканьем 16-летний паренек, с ног до головы закутанный в ткани. «Мой век не вечен», — с неким принятием реальности сказал его отец, — «а в жизни бывают как белые полосы, так и самые темные. В случае последних, ты всегда сможешь обратиться за помощью к летающему кабану», — подметил он, больше думая на перспективу. «Где-то на востоке царства Земли, на живописной поляне среди цветущих диких цветков и растений, расположилась группа бардов «Поющие кочевники», которые своим неутомимым позитивом невольно заряжают своих слушателей. Даже несмотря на свою чудаковатость, их группа имеет множество поклонников по всей территории народа Земли. Под мелодичные звуки банджа, флейты и барабана они репетировали свое новое представление, которое, по их мнению, должно разбудить сердца людей. «Семья кабана радугу нам несет», — подбирал слова Чонг, лидер группы, а также неплохой музыкант, бард и поэт. «Жизнь нам дает. А что было до этого?» — уже позабыв прошлые куплеты, легкомысленно поинтересовался он у своих друзей. «Я тоже не помню», — благодушно ответил лежащий на траве толстячок в розово-белом кимоно, имя которому Маку. «Давай просто начнем заново. И вправду, брат мой, сочиним что-то новое», — сказал он, начав по новой перебирать струны своего музыкального инструмента. «Куда дальше пойдем?» — поинтересовалась жена Чонга, Лили. «Как всегда, дорогая, куда ветер нас поведет, туда и пойдем», — ответил Чонг с жизнерадостным смехом. «Созданная ими песня будет иметь колоссальную популярность у народа, таким образом, создав образ семьи Бифонг, как неких спасителей всего народа. Басингсе, среднее кольцо, в неуязвимом городе, стены которого еще не переступала нога ни одного воина народа огня, кипела жизнь. Кольцо, в котором живут преимущественно представители среднего класса. Именно там, сейчас прямо у входа в университет Басингсе, выступал человек, которому не безразлична судьба своего народа. «Люди, за стенами нашего города идет война. Наше правительство умалчивает многие проблемы, которые якобы не существуют. Прошу вас опомниться и наконец-то помочь другим провинциям остановить агрессора. Каждый день гибнут наши братья и сестры, так давайте же сплотимся», — во все горло орал мужчина, одежда которого указывала на то, что он пробрался сюда из Нижнего Кольца. «Зря он такое говорит», — некоторые из прохожих качали головами. Они знали, что творится за пределами грандиозных стен Басингсе, но просто не имели мужества как-то изменить ситуацию. «Жители Среднего Кольца знают о тайной полиции города, которые могут тобой заинтересоваться. О чем он вообще говорит? К кто пустил этого оборванца к нормальным людям. Большинство же проходящих мимо жителей воротили нос и не верили россказням какого-то бедняка. Не прошло и 5 минут, как начал голосить оратор, возле него уже оказались 2 агента Дайли. «Прошу вас не вводить в заблуждение людей, оперируя ложной информацией», громко сказал один из них, подхватив говорившего за левую руку. «Давайте пройдем в наш штаб и разберемся во всей ситуации», дополнил второй агент, подхватив его с другой стороны. «Люди, именно Дайли повинны в этом. Именно они скрывают от нас реальное положение вещей». Не переставая брыкаться, кричал он, пока его рот не закрыли каменной рукой. Его оперативно отвели в сторону ближайшего переулка, где профессионально и быстро вырубили. «Какой это уже по счету?» — вырвалось у одного из них. «За этот месяц уже 3-й», — спокойно ответил второй, расположив тело говоруна на своем плече. «Все это из-за товаров биофонгов, вместе с их провизией сюда входят и их агенты, только правда в том, что Лаа здесь ни при чем, они сами довели людей до такого. Придется работать усерднее, мы не можем от них отказаться, иначе люди обезумеют от голода, что может перерасти в восстание». Жители Нижнего Кольца в основе своей были беженцами разных провинций, которых коснулась война. Они знали реальное положение вещей, только ради своей жизни и жизни своих близких никоим образом этого не оглашали, ведь даже туда доставали вездесущие руки Дайли. Обычно при такого рода ситуациях, которые затрагивают огласку реальной картины жизни вне города, члены Дайли реагируют намного быстрее. Но именно сегодня все агенты должны были выполнять важное поручение их лидера. Суть этой миссии известна только самым приближенным и доверенным членам полиции. Под большей частью Басингсе есть кристальные катакомбы, которые когда-то давным-давно служили приютом для самых первых жителей города. Подземный город уже давно запущен, но его путями все еще пользуются люди Лонгфинга, что помогает им беспрепятственно попадать в любую точку города. По приказу своего лидера, агенты были заняты тем, что прятали почти под всем городом какие-то предметы в свертках, от которых тянулись длинные шнуры. Агенты Дайли поголовно проходят некоторые процедуры, которые повышают их лояльность и эффективность, поэтому со стороны рядовых не было ни одного вопроса. «Капитан, вам не кажется, что это уже перебор? Иногда эффективность таких процедур со временем падает. Лидер лучше нас знает, что нужно делать», — резко ответил капитан полиции, начав пристально смотреть на сержанта. «Вы подавали большие надежды, как жаль, что им не суждено сбыться», — подав знак своим подчиненным, сержанта взяли в клещи. «Подождите, я никогда не сомневался в наших целях. Стойте». Сержант осознал, что сболтнул лишнего. «Увидите его под озеро Лагой», — перестав обращать на него внимание, произнес он, при этом испытывая капельку сожаления, что такой многообещающий человек перестал быть верен их принципам. 90 старые люди. Ван. Тренировочная площадка во дворце хозяина огня. Ясный и солнечный день никак не способствовал сидению за толстыми книгами, особенно в почти единственной выходной Азула и Зука. Я с удобством расположился за маленьким столиком, в тени раскатистого дерева. Ароматный чаек щекотал мои нервные окончания в носу, стимулируя рецепторы. В голове всплыла одна статейка, которую от нечего делать как-то прочитал еще в прошлой жизни. В ней говорится, что самым надежным и прочным якорем для нашей памяти служат именно запахи. К примеру, взять тот же запах полевых цветов, как тут же в голову приходит воспоминание о каникулах в деревне, о беззаботном подростковом лете. Распитие чая для меня в какой-то степени отголоски прошлой жизни, в которой, как я помню, часто пил его, будучи за одним столом с, наверное, близкими мне людьми. Память все так же пестрит пробелами, но даже без этого, мысли наполняются каким-то теплом и уютом. «С чем у вас ассоциируется имя Зита?» — скрипучий старый голос вывел меня из размышлений. «Его, кажется, задала Ло, или все-таки Ли? Даже мне их сложно различать, так как огонь их жизни почти идентичен. Такое чувство, будто умри одна из них, вторая тут же последует за ней. В один из дней я посмотрел на программы школ своих детей и счел их недостаточными для членов королевской семьи, которые непременно должны быть лучше, выше и сильнее всех остальных. Наши с ними тренировки никто не урезал, но здорово сократилось их собственное свободное время. Теперь каждое воскресенье с нами приходят близнецы Лоили. Их можно назвать внештатными советниками при правлении Азулана. Родившиеся и выросшие на угольном острове, в семье простолюдинов, которые и обслуживали людей высокого класса. Они в течение нескольких лет добились большого скачка в карьере. Злые языки поговаривают, что все это благодаря тому, что они в свои юношеские годы как-то познакомились с молодым принцем Азуланом, который был не прочь повеселиться в компании двух обворожительных близняшек. Мало кто дожил до их лет, поэтому точную информацию уже не получить, но если посмотреть на некоторые их картины, то можно смело заявить, что они выгодно отличались на фоне других девиц. К тому же, кто бы отказался провести свое время сразу с двумя красавицами, обладая острым умом, они быстро поняли, что красота с годами увянет, тогда-то они и потеряют свое влияние. Поэтому, работая сообща, они быстрым темпом постигали разные науки, уже в скором времени заявив о себе, как о хороших специалистах в области истории, политики и воспитания. Вроде бы даже есть парочка книг под их авторством. Стоит еще добавить, что они обучили от и до нескольких мастеров магии огня. Это, при том, что сами они не являются одаренными, то есть все это только при помощи теоретических знаний. Закат их карьеры и жизни уже давно прошел, но нажитая репутация все еще работает на них, поэтому они частые гости во дворце хозяина огня. Имя Зита часто связывают с аватаром Зита, который был до аватара из нации воздуха Янхчен. Сразу же начал отвечать Азула, пока Зука с некой тоской во взгляде смотрел на свои палаши. Его занятия с мастером по фехтованию проходили как раз в его свободное от обязательных уроков время. «Хорошо», — подала голос другая бабулька, — «что еще можете сказать, принцесса Азула?» Выделила она ее имя, в то же время нависая над Зука, который сразу же изобразил на своем лице бурную работу мыслей. Он родился в эпоху великих раздоров наций огня, которые грозили уничтожить нас, как единое и независимое государство. В это время страну тревожили стихийные бедствия и эпидемии болезней. И так бедственное положение ухудшали благородные кланы, амбиции которых подталкивали каждого из них тянуть общее одеяло на себя. Отказавшись от своих привилегий бытия аватаром, он начал свой путь с младшего чиновника, постепенно поднимаясь по служебной лестнице. Немного переведя дыхание, Азула оглянулась на меня, увидев же мою ободряющую улыбку, продолжила еще усерднее, показав себя превосходным дипломатом, финансистом и бюрократом, получил звание великого советника, своими действиями заключил мир между враждующими кланами, также положил конец обесцениванию монет и учредил программы помощи разным слоям населения. Отлично, отлично, славно, что такие достойные люди все еще в памяти подрастающего поколения, значит, нация будет жить, неторопливо произнесла Лоилили. Хочу добавить, что все свои действия он тщательно записывал на бумагу. В итоге записей накопилось на целую книгу, чтение которой обязательно при поступлении на службу. Под конец она достала из-под одежды книгу, украшенную в стиле народа огня. «Принц Зука, прошу вас назвать программы, которые были им воплощены». Зука задумчиво хмурил брови. Зука с видом мыслителя жевал пищи и принадлежности, но продолжал стойко молчать. Кстати, он единственный аватар, картины которого присутствуют во дворце, и память о котором чтят все, независимо от рода деятельности. Сегодня на занятии они обсуждали прошлых аватаров и их влияние на нацию огня в целом. Большую часть я и так уже знал из прочитанного в библиотеке Ван Шитонга, но интересно было понять, как мыслят сами люди народа огня, все-таки у каждого своя точка зрения. После умственных тренировок мы всей дружной компанией, то есть я, Зука, Азула и подошедшая Урса пошли к тронному залу. Сегодня будет очередной день показа своего прогресса пред очами хозяина отца, и именно в такой очередности. Возле дверей нас неожиданно остановили его личные гвардейцы. Госпожа Урса, господин Ван, принц, принцесса, аж четыре раза поклонился он. Хозяин огня Азай все еще занят, прошу вас немного подождать. Еще раз сделал он поклон. «Вот она жизнь», — думал, — «имея такие способности в магии огня, будешь выжигать врагам лица, а в итоге целыми днями только и делаешь, что гнешь спину». Не обязательно именно так он и думает, но такие мысли были бы у меня. «Хаэм, неужели есть кто-то важнее семьи?» — пропыхтел Зука, который все еще смотрит на своего отца сквозь розовые очки. «Правитель женат на своей должности, а дети его — все граждане. Любопытство так и просит меня подслушать, чему я не стал сильно противиться. У тронного зала хорошая шумоизоляция, пришлось врубить свои локаторы на полную. Ты просишь отпустить с тобой единственного наследника, а его ты не бросишь так же, как и свою страну», — в самый разгар политических баталий. Вечно спокойный голос АЗФ первый раз приобрел эмоции. «За тобой еще не начали охоту, потому что на этом троне сижу я, а не шавки какого-то духа», продолжил он уже более спокойно. «И я за это безмерно благодарен», ответил ему не менее сильный голос, «и ты знаешь, что можешь рассчитывать на мою помощь, когда она понадобится. Надеюсь, и дружков своих из клуба по играм позовешь на помощь». «Позову, ведь баланс не может быть нарушен». В таком возрасте верить в какой-то баланс, казалось, я вижу, как Азай качает головой, в этом мире нет равновесия, есть только сила. «Твои друзья по интересам давно мне известны, надеюсь, вы будете продолжать сидеть так же тихо», это прозвучало уже с угрозой. «Что насчет моего племянника Зука?» Так вот кого это голос. «Бывший генерал, некогда наследник престола и просто любитель жасминового чая, Айра. Тогда получается кружок по интересам это, тайный орден Белого Лотоса. Ну, в принципе с разведывательной сетью нации огня, имеются шансы на их обнаружение, но не думаю, что известно досконально все. В ордене не менее умные люди сидят, которые могут специально некоторую информацию скинуть вовне. Ты же знаешь, что все еще неспокойно, и хотя бы один наследник должен быть спрятан. Так он сможет повидать мир и набраться необходимого опыта. Никто из врагов не будет успевать отслеживать наше местоположение. Интересно, Айра почти прямым текстом заявляет, мол, здесь опасно, давай я своего любимчика заберу отсюда подальше, чтобы у нас правитель был, если вы все здесь подохнете. Осталось меньше полугода его обучения в школе, тогда и поговорим. Сразу же не отказал Азай. Можешь быть свободен, сейчас наследники будут демонстрировать изученное. С твоего разрешения тоже посмотрю, сказал Айра. Вскоре дверь открылась, откуда выглядывало улыбающееся лицо Айра. Внешность брата хозяина огня уже была почти схожа с тем, что было показано в мультсериале. Уже тронутые сединой волосы, образовавшийся животик, а также общий вид некой умиротворенности. Пока Айра был занят приветствием племяшек, я никак не мог уложить в своей голове, как из огромного мужика, не уступающим росту Азаю, за каких-то пару лет мог получиться дед, потеряв сантиметров 15-20. Хотя родился он в 35-й год после геноцида воздушных кочевников, то есть сейчас ему уже 61-й год идет, для своего возраста даже неплохо сохранился. Но все-таки сильно же его потаскала жизнь. Сначала смерть любимой жены во время родов Лутина, потом смерти самого сына. Теперь хотя бы ясно, почему он так сильно цепляется за Зука, который по некоторым рассказам очевидцев, был сильно похож характером на своего двоюродного брата. «Рад наконец-то познакомиться с вами», — первым подошел ко мне Айра. «Скорее всего, про меня ему уже рассказали в ордене. Большая честь видеть вас, господин Айра», — поклонился я. Как только мы закончили с разговорами, Азула с Зука начали показывать вершины мастерства, которые они достигли. Прогресс немного застопорился, так как большую часть своего времени они сейчас проводят в стенах учебного заведения. Зука компенсировал свои недостатки владением мечами, тогда как Азула уже вытворял одни из самых сложных для исполнения приемов. «У вас отличные навыки преподавания», — заметил удовлетворенный Азай. «Даже Эйра посмотрел на меня более оценивающе. Все-таки одно дело — это слышать о каком-то сильном мастере, другое дело — увидеть все воочию». Как только проверка была закончена, Айра пригласил нас к себе в покое, дабы отдать некоторые подарки племянникам, и, наверное, получше узнать человека, который играет не последнюю роль в жизни наследников. «Заранее прошу прощения за наглость, но не могли бы вы оценить мое мастерство покорения? Жуть, как интересно посмотреть на навыки самого Айра, поэтому не стерпел. Хо-хо-хо, я уже не тот, что раньше», — вежливо попытался отказаться он. «Давай, дядя, покажи нам свои крутые техники». Загорелись глаза Зука, да и Азула, как бы ни относилась к нему, признавала его мощь. «Хорошо-хорошо, уговорили», — сказал с заразительным добродушным смехом. «Здесь маловато места, чтобы развернуться, так что обойдемся без сильных и масштабных техник». Его покои были под стать его статусу. Имелось достаточно пространства для нашего небольшого состязания. Настроив дыхание, я стал циркулировать огненную энергию по своим каналам, которые за годы активности стали только толще. Скоро наступит тот день, когда я стану более энергетической формой существования, при этом не лишаясь жизненной энергии. Посланный мною поток обычного огня был с легкостью развеян драконом Запада. Его атаки также не доходили до моего тела. Сразу же стали заметны признаки постижения танцующего дракона. Айра также с немалым удивлением посмотрел на меня, видимо, узнал стиль, основанный на самих драконах. Один из главных признаков мастерства – это взять под контроль посланный в тебя же прием, вернув его обратно. Поэтому выглядело все не так эпично, как хотелось бы. Мы попросту посылали в друг друга разные техники, которые отправляли обратно. «Осторожнее», – предупредил я, пока мои руки начали плавно двигаться по круговой. По ним сразу же начали бежать маленькие молнии. Вот чем мне можно гордиться, так это своим созданием молний. Они стали бесконечно близко к его естественному проявлению в природе. «Какое исполнение!» – тихо воскликнула Ира, приняв более серьезный вид. Как только техника была готова, она тут же отправилась вперед. Айра уверенными движениями принял молнию на скрещенные ладони. Вскоре одна рука оказалась позади, а вторая уже была готова послать мою же атаку обратно ко мне. Меньшего от него я и не ожидал. «Будущее за молодежью», — вздохнул Айра, «как только мы закончили. Будет случай, можно будет провести полноценный бой, но и показанного им хватает для грубой оценки. По мастерству и мощности я ему никак не уступаю. Только такой расклад сразу же будет нарушен, когда я возьму высший ранг в огне. 91 солнце. Ван. Северная часть страны огня. Появилось свободное время, которое я решил потратить на путешествие в город солнца. Ни один корабль не ходит в такие отдаленные места, да и к тому же мало кто знает, что остров все еще населен самым древним племенем народа огня. Поэтому пришлось нанимать целое судно, заблаговременно оплачивая путь туда и обратно. Вышло недешево, благо как-то исхитряться и доставать свои средства не пришлось, все-таки быть ее наставником у детей хозяина огня, щедро оплачиваемо. И вот я уже на всех парах несусь в сторону нужного мне острова. В своем развитии магии огня, наконец-то уперся в потолок, и надеюсь, обитающие на острове драконы помогут мне преодолеть узкое место. Как же хорошо, что экипаж не задавал лишних вопросов, главное, чтобы клиент был платежеспособен, остальное не их ума дело. Сразу по прибытии, я попрощался с капитаном корабля, напомнив ему, быть в этом же месте ровно через неделю. Не пришлось идти далеко, примерно через километр лесистой местности, посреди горной долины уже был виден город воинов солнца. В самом центре поселения была видна огромная семиступенчатая пирамида. Было видно, что когда-то в этом городе жили тысячи людей, но уже сегодня все дороги и сооружения знатно заросли. Растения добрались даже до каменных зданий, которые были аналогами более уменьшенной пирамиды в центре. «Совсем еще новые», – пробормотал я, после того, как наступил на очередную ловушку, как тут же в меня на высокой скорости полетели стрелы. Город просто напичкан разнообразными ловушками, а это значит, что он все еще населен. Чуть меньше числа самих ловушек, здесь были мастерски сделанные каменные статуи разных драконов. В основном, конечно, более ее восточная версия, но встречались и более западные виды. По мере моего движения по городу начали попадаться фрески тоже с драконами. На многих из них было изображено, как драконы делились своим пламенем с людьми. Тогда они точно не предполагали, что в будущем это обернется геноцидом их вида. Думал, меня быстрее заметят. Узкие улочки древнего города были прямо-таки созданы для того, чтобы устанавливать ловушки и без каких-либо проблем следить за чужаками. Группа из 5 человек, среди которых есть одаренные, начали осторожно за мной наблюдать. Решил, что раз они не показываются и не прогоняют меня, можно еще потратить время на осмотр города. Все-таки интересно увидеть, как жили люди годы назад. Точно, я все гадал, что же мне все это напоминает. Сама архитектура и здания почти полностью копируют цивилизацию майя и ацтеков. Если судить по мультсериалу, сами жители по внешности и одежде сильно походили на людей из этих древних народов. Если так посмотреть, в моем прошлом мире их потомков также осталось крайне мало, добавить сюда их города, которые уже давно лежат заброшенными в зарослях дикой природы, теперь хотя бы стало понятно, откуда сценаристы брали вдохновение. Это именно то, что я и искал. На одной из площадей был установлен огромный столб, который на самом деле является солнечным календарем. Тут же рядом находилось святилище солнечного камня. Насколько я знаю, когда луч света проходит через камень и, отражаясь от календаря, попадает на красный камень, находящийся над воротами в здании, двери отрываются. Ждать солнцестояния я не собираюсь, поэтому, достав из сумки, взятое заранее небольшое зеркальце, направил луч света в нужное место. Насытившись светом, камень начал светиться интенсивным красным светом, что вскоре ознаменовалось открытием каменных дверей. Внутри все было, прямо как в той серии «Аватара» про учителей магии огня. Массивные статуи демонстрировали позы танцующего дракона. Этот механизм мне уже никак не обмануть, а это значит, что пришло время протянуть себе же руку помощи. Йо, я вызываю тебя. С небольшим порывом воздуха, возле меня появился Йо. Начнем? Спросил у меня я сам. Начнем? Кивнул я. Пока воины солнца ждут меня снаружи и не видят происходящего здесь, стоит этим воспользоваться. Начав принимать нужные позы, вспомнил первую тренировку по магии огня, где сумел войти в то просветительное состояние. «Дальше ты сам», — сказал Йо, сразу же исчезнув. Его появление уже ожидал Року, все-таки оттуда до библиотеки Ван Шитонга намного ближе, чем лететь с Северного полюса. Не прошло и секунды, как появился пьедестал с солнечным камнем. «Теперь быстро забираем его и выбегаем. Не сильно горю желанием оказаться в той ловушке, с какой-то непонятной жидкостью». Взяв его в руки, я быстро оказался на улице. «Стоять!» — гаркнул один из воинов солнца. Он и его друзья уже поджидали меня снаружи. Двое мужчин и одна женщина держали свои копья в опасной близости к моему телу, еще два покорителя готовы были сделать из меня хорошо прожаренное мяско. «Стою!» — спокойно сказал я. Все-таки уже чувствовал их передвижение, поэтому не был удивлен. «Вы не подумайте, я не красть его пришел». Просто любопытство, интерес, вдруг замолчал я, как только реально ощутил слабое биение жизни, которое шло с золотого яйца, такое крохотное, что даже мое чувство жизни его все еще не признает. Я не знаю, как ты его достал, но отдай нам солнечный камень, чужеземец. Потребовал, наверное, самый главный из них, с красными стрелами на щеках, да и все они красовались раскраской, которая была присуща племенам, населяющим Америку прошлого. Какой это камень? Там явно еще теплится жизнь. Сказанные мною слова породили волну шепотков среди воинов солнца. Только говоривший не проронил ни слова, а смотрел на меня как-то неопределенно. Они сами не знали, что это не просто камень. Или тут кроется какой-то секрет. Вопросы так и роились в моей голове. Тихо. Ведем его к вождю. Быстро закрыв рты остальным, он пристроился возле моего левого плеча. Такой процессией мы и выдвинулись. Пока пародия на ацтеков бдительно следила за мной, я внимательно изучал само яйцо. Чем-то оно мне напоминало яйца у ноги. Думаю, велик шанс того, что это окажется яйцом дракона. Только странно, что яйцо оказалось в таком месте. Вскоре мы подошли к одной из заброшенных пирамид. Лидер группы осторожно отодвинул лианы какого-то растения, открывая спрятанную ранее дверь. Скорее всего, им так даже лучше. Я имею в виду, если все будет выглядеть покинуто, остальной мир будет думать, что никого здесь уже нет. Что случилось, Хамгао? Внутри нас уже ждала целая делегация. Человек, который задал вопрос, скорее всего, и является вождем племени, так как только на нем был головной убор с перьями. Да и лицом, он похож на того, кто был в самом мультфильме. Вождь, кажется, этот человек что-то понял про нашу священную реликвию. Все это Хамгао сказал шепотом прямо на ухо вождю, но мне это услышать никак не помешало. Вождь даже не изменился в лице, а только прищурившись посмотрел на меня. «Для чего такая секретность? Что привело тебя в город солнца, незнакомец?» Сильный голос вождя не содержал в себе каких-то враждебных ноток. «Желание перенять мудрость у ваших учителей», — сразу же заявил я. «Он знает про драконов. Нужно его убить». Загомонили люди племени, которые, и так, не сильны были рады моему визиту. «Хорошо, я отведу тебя к учителям, они сами решат, как поступать». Хотевших было что-то возразить соплеменников, он просто остановил взмахом руки. «В этот раз мы вышли из города, направившись к возвышающимся двуглавым скалам. Близлежащая местность возле пещеры учителей обладала какой-то своей неповторимой атмосферой. Или это я накручиваю себя из-за того, что здесь живут драконы? Почему вы не заберете ваш солнечный камень?» Все-таки поинтересовался я у вождя. «Тебе все объяснят наши учителя, если, конечно, тебя посчитают достойным», — спокойно ответил вождь. «А что если я буду недостоин? Будешь отличным обедом для учителей», — сказал Хамгао, засмеявшись противным смехом. «Знал бы ты, что я уже своих драконов воспитывал», — окинув его презрительным взглядом, я не стал как-то это комментировать. «Ну что же, пора подниматься,